Я не стала рассказывать Олегу о том, что происходило на встрече членов клуба «Начни сначала». У нас сейчас и без того хватает проблем. Зато я раз 10 забегала к нему в отделение, проверяя, все ли в порядке. Хотя и понимала, что больница, пожалуй, для моего мужа сейчас является самым безопасным местом. Кончилось тем, что в перерыве между операциями он сам меня нашел, и мы отправились в кафетерий. «Агния», — начал Олег, как только мы уселись за пустой столик. «Так нельзя». «Как так?» — переспросила я, прекрасно понимая, что имеет в виду Шилов. «Ты пытаешься контролировать каждый мой шаг». «Можно подумать, я делаю это из ревности», — возмутилась я. «Да знаю, что не из ревности», — вздохнул Олег, накрывая мою руку своей ладонью. Я попыталась вырваться, но мой муж, естественно, оказался гораздо сильнее. «Ты не можешь стать моим телохранителем, Агния, понимаешь? Во-первых, у тебя для этого недостаточно квалификации, а во-вторых, в этой ситуации я гораздо больше боюсь за тебя, чем за себя». «Тебе не нужно за меня...» «Перестань! Этот псих может охотиться и за тобой, если считает, что я чем-то ему насолил. Ума не приложу, что я такого натворил». «Не занимайся самокопанием. Маньяка может спровоцировать все, что угодно, вплоть до цвета твоих носков. Я рассказала Карпухину обо всех неприятностях, о которых ты мог вспомнить, и он сейчас раскручивает несколько человек. Тем не менее, я не могу пустить все на самотек, поэтому ты не должен раздражаться из-за того, что я волнуюсь и беспокоюсь. Конечно, для Шилова это внове, ведь обычно именно ему приходится беспокоиться обо мне из-за моей работы в ОМР. Впервые за все время нашего знакомства роли диаметрально поменялись. Понимая, что все равно вряд ли смогу защитить его в случае нападения, я все же надеялась, что маньяк не рискнет приблизиться к Олегу в моем присутствии, а потому я по мере возможностей не собиралась оставлять его одного. К концу рабочего дня, когда я уже предвкушала спокойный ужин в обществе Шилова, позвонила Вика. Обычно я и так не ожидаю от нее хороших новостей, но на этот раз новости оказались прямо-таки убийственными. Еще две жертвы. Мне казалось, что дело уже должно подходить к концу, ведь мы собрали так много сведений, и Карпухин выглядел полным энтузиазма на нашей последней встрече. А что теперь? Получается, Олег до сих пор в опасности? Едва я повесила трубку, мне позвонил Карпухин. «Надо встретиться, Агния», — сказал он. Тон его голоса звучал серьезно, и я поняла, что все еще хуже, чем описывала Вика. Он подъехал прямо к больнице. По усталому и небритому виду майора я видела, что он, должно быть, провел пару бессонных ночей, пытаясь распутать это сложное дело, а выражение лица говорило о том, что ему это пока не удалось. День был жаркий, и по территории больницы слонялись тучи народу. Больные, посетители и средний медперсонал, то и дело выскакивающий покурить. «Я не стал бы впутывать вас в это дело, Агния», — заговорил он, едва мы присели на парапет, «если бы ваш муж не оказался по уши в него замешан. Именно поэтому я считаю необходимым предупредить вас об опасности и настоятельно порекомендовать воспользоваться услугами моих ребят. Они согласны в свое свободное время охранять Олега». «Вы же понимаете, что это невозможно, Артем Иванович», — воскликнула я. «Шилов работает в операционной, ездит на совещание. Как может ваш сотрудник постоянно его сопровождать? Как это будет воспринято окружающими?» «Вам важно общественное мнение, Агния, или безопасность мужа?» «Если бы все зависело от меня», — обиженно ответила я, — «то Олег уже давно имел бы сопровождение. А вы расскажите ему о том, что случилось за последние 2 недели, и тогда поглядим, что скажет Шилов». Вика сказала, нашли еще 2 трупа? «Вот именно, 2. Наш приятель времени зря не теряет. Раньше маньяк делал большие перерывы между своими преступлениями, а эти 2 погибли с интервалом в 12 суток. Кто они?» «Одну зовут Людмила Исаева. Я уже успел кое-что о ней выяснить. В базе данных оказалось на нее много материала». «Неужели она сидела в тюрьме?» — удивилась я. «Нет, но у нее отсрочка приговора на 14 лет». «На 14? Господи, да как такое вообще возможно?» «По беременности. У нас же самый гуманный суд в мире, верно?» В суд Исаева притащилась животом, на 5-м месяце. Да еще тетка у нее оказалась прокурором Московского района. Связи, сами понимаете. Если бы не этот факт, села бы Исаева, как миленькая, и ребеночка бы за решеткой родила, как и сотни других мамашек. А так? В общем, выкрутилась она. Отсрочка приговора до достижения ребенком 14 лет. Считай, оправдательный приговор. «Да уж, как в истории про Ходжуна Средина», — пробормотала я. «Вы о чем?» — не понял Карпухин. «Ну, помните, как он взялся обучить Ишака Султана арабскому языку?» «Это что, шутка такая? Хотел научить животное разговаривать? Серьезно?» «Совершенно серьезно. Он обещал, что за 50 лет Ишак обязательно заговорит, и взял за науку деньги вперед. А когда на Средина спросили, не сошел ли он случайно с ума, решившись на такую аферу, он ответил, «Ну, за 50-то лет кто-нибудь из нас, либо я, либо султан, либо, в конце концов, этот Ишак, обязательно умрет». Вот и с этой отсрочкой примерно так же получается, да? Об Исаевой просто забудут, или она покажет себя образцовой мамочкой и законопослушной гражданкой, или еще что-нибудь. Теперь ей это не грозит. Помните, Исаева мертва. И убил ее, по всем признакам, именно наш маньяк. Хорошая новость состоит в том, что у нас появился первый труп, который можно оприходовать силами ОМР. Кадреско уже занимается Исаевой. «А что она натворила-то, раз ее судили?» — поинтересовалась я. Вместе с мужем организовала клинику, занимающуюся естественными родами. Между прочим, не имея лицензии. Они с мужем запрещали будущим мамашам делать УЗИ, посещать районную поликлинику и рожать в больнице. По условиям естественных родов предполагалось, что они станут рожать дома, в собственных постелях, при помощи либо самой Исаевой, либо ее сотрудников. В результате этой ее деятельности по родовспоможению погибли 8 младенцев, и 3 стали инвалидами. «Какой ужас!» — воскликнула я. «Что за глупость эти естественные роды? Так рожали в средние века, и, кстати, тогда была чрезвычайно высока детская смертность. УЗИ позволяет выявить наличие врожденных патологий. Если же у ребенка проблемы с дыханием, в роддоме есть все условия для его реанимации и все такое». «Наш суд с вами полностью согласился». «По факту», — кивнул майор, прерывая меня. «Но, к сожалению, приговор в силу не вступил. В противном случае Исаева была бы сейчас жива». «Артем Иванович», — начала я и замолкла, так как сама мысль, которую я собиралась высказать, показалась мне крамольной. «Агния?» — подозрительно посмотрел на меня майор. «Говорите, что собирались». «Помните, мы обсуждали психологию маньяков?» «Да, конечно. И что?» «Кобзев тогда еще сказал, что они могут сбиваться в стаи». «Скорее всего, он и в самом деле действует не один», — согласился со мной майор. «Возможно, их 2 или даже 3. Потому что один человек никак не смог бы в жизни столкнуться со всеми своими жертвами и заиметь на них зуб. А что, если он или они вообще не знают жертв лично? В газетах же пишут о врачебных ошибках, особенно о самых вопиющих. Вы хотите сказать, что наши друзья возомнили себя народными мстителями? Но далеко не все случаи описывались в СМИ. Не стоит об этом забывать, Агния». «Да, 2 из жертв имели проблемы с правосудием, и одна даже в прошлом отсидела срок. У всех остальных и в самом деле случались конфликты с пациентами и коллегами, но это дела кулуарные, недоказанные. И потом, есть ведь еще Гаргадзе с его безупречным послужным списком. Как объяснить его смерть, если следовать вашей логике? А вам удалось побеседовать с тем парнем, бывшим ассистентом патологоанатома?» — спросила я после минутного раздумья. — С Семеном Суворовым? — Да, у нас состоялся довольно плодотворный разговор, надо сказать. Суворов настаивает, что стал свидетелем того, как его начальник подделывал заключение о смерти пациентов. Он утверждает, что к Кудрявцеву несколько раз обращались врачи с просьбой затушевать причину смерти. Кудрявцев хорошо знал свое дело и выдавал такое заключение, чтобы, как говорится, комар носа не подточил. И вроде бы почти правду писал, но зато с врачей при этом снималась вся вина. И делал он это, разумеется, не бесплатно. «Вы ему верите?» «Нет причин не верить. Парень зол на Кудрявцева. Конечно, ведь тот его выгнал, пообещав в случае чего повесить на него всех собак. Суворов не сомневается, что его начальник легко отмазался бы, ведь доказательств-то нет. Все трупы благополучно захоронили». «А кто вторая жертва?» — спросила я. «Вы сказали, что их две». Карпухин нахмурился. «Вот поэтому-то я и приехал, а не стал рассказывать по телефону Агния. Дело в том, что вторая жертва — Ольга Рябченко». «Кто-кто?» — переспросила я. «У-у, Агния, какая же у вас короткая память. Вы же сами ко мне обращались в отношении вашей подруги. Татьяны, кажется». «Это та врач-педиатр, которая...» — охнула я. «Которая угробила дочку у вашей подружки», — закончил за меня Карпухин. «Видите, как вокруг вас сжимается кольцо, да? Сначала это письмо вашему мужу. Теперь вот Рябченко. Вы уверены, Агния, что сами находитесь в безопасности? Подумайте-ка, не случалось ли с вами лично чего-то подозрительного в последнее время?» «Глупости, Артем Иванович. Неужели вы полагаете, что я об этом не размышляла? Если бы что-то подобное происходило, я обязательно обратила бы на это внимание». «Надеюсь, вы правы», — покачал головой майор. «Искренне надеюсь. А в отношении Шилова вы подумайте. Вам же спокойнее, если он будет находиться под охраной. Конечно, в операционную мой сотрудник не войдет, но там, я считаю, вашему мужу опасности ожидать стоит меньше всего. В общем, я даю вам время на размышления. 2 часа. Потом вы мне позвоните и скажете о своем решении».